Второе. Пойман. Оруженосцы посторонились, пропуская серых рыцарей, и те подошли посмотреть на перстень, надетый на шнурок, лежавший на ладони Теори. «Хм, перстень!» — воскликнул один из них. «Его перстень!» — прошептал другой. Третий рванул перстень из руки Теори с такой силой, что шнурок лопнул. «Это мой перстень!» — сказал Теори. «Отдайте!» «Как бы не так, твой!» — проговорил рыцарь насмешливый презрительно. «Тебе не стыдно за этот жалкий маскарад?» «Мы нашли его», — сказал первый рыцарь герцогу. «Он наш пленник и получит по заслугам». Теори повернулся к герцогу. «Отпустите меня. Я не знаю этих рыцарей, я не сделал ничего заслуживающего наказания». Герцог все еще стоял, прислонившись к двери. Он смотрел на Теори неприязненно и молчал. «Я ваш гость!» — крикнул Теори. — Почему вы позволяете этим рыцарям, не назвавшим своих имен и не открывшим лиц, оскорблять меня и брать в плен? Это нарушение святого закона гостеприимства. Я хочу, чтобы мне вернули перстень и позволили уйти. Герцог отвел взгляд и промолчал. — Взять его, — сказал один из серых рыцарей. — Скажите хотя бы, почему вы берете меня в плен? — крикнул Теори, в которого вцепилось сразу несколько рук. Но серые рыцари ничего не ответили. Герцог отступил в сторону и открыл дверь. Двое рыцарей и двое оруженосцев повели Теори по коридору, потом вверх по лестнице. Они молчали. Молчала Теори, поняв, что разговорами тут не поможешь. Наконец они подошли к двери, ведшей в маленькую комнату. Теори втолкнули внутрь, дверь закрылась, он стал пленником замка Мистеринат. Комната была восьмиугольная, с единственным окном, оно было открыто. Теори выглянул и посмотрел вниз на опустевший двор. Он понимал, что находится в одной из башен, до земли было страшно далеко. Вдобавок двор замыкала глухая стена с еще одной башней напротив. Теори со вздохом отошел от окна, убежать отсюда было просто невозможно. Он оглядел комнату. Тяжелая мебель. Большой стол, стол поменьше и два кресла с подушками. На полу и на столе были постелены ковры, на стенах висели гобелены, а с потолка свешивался медный светильник тонкой работы. Все так красиво и уютно, но это тюрьма. Теори сел в кресло и задумался. Что-то здесь было не так. Почему серых рыцарей интересовал перстень, а не письмо? Может, они не захотели, чтобы о письме узнал герцог и придут за ним позже? Эта мысль заставила Теори вскочить с места. Он беспокойно забегал по комнате, потом остановился и прислушался. Снаружи послышались шаги и звуки, напоминающие стук копий о каменный пол. Кто-то его стережет? Или собирается войти? Из-за двери доносились невнятные голоса. Приникнув ухом к замочной скважине, Теори смог различить отдельные слова. Он надежно заперт. Как он поступил, так и с ним. Чересчур молод, чтобы... Не могу согласиться. Зло кругом. Сбежать. Но теперь надо... Ничего больше разобрать он не смог. Вдруг в замке заскрежетал ключ. Теори отскочил. Дверь открылась, и один из серых рыцарей, лицо его по-прежнему было скрыто, молча заглянул в комнату и исчез, затворив дверь. Снова послышались голоса. Дрожащими руками Теори достал письмо. «Самое время прочитать его, — думал он, — и уничтожить, пока не попало к ним в руки, зачем бы иначе я им понадобился». Теори сломал одну из трех печатей, но вздрогнул, опять услыхав скрежет ключа в замке, быстро поднял ковровую скатерть и сунул письмо под нее. Когда рыцарь заглянул в комнату, он спокойно сидел в кресле. Это был тот... что отличался грубым голосом и резкими манерами. Должно быть, именно он справлялся у Теори в монастыре. Войдя в комнату, рыцарь быстро осмотрел ее, не обращая внимания на пленника. Сердце Теори сильно колотилось, но он не мог дождаться, пока рыцарь уйдет. Искал ли он что-то или просто проверял надежность тюрьмы? Рыцарь ушел. «Надо быть осторожнее», — подумал Теори. «Если меня застанут врасплох, письмо может попасть им в руки, а этого никак нельзя допустить. Интересно, теперь они войдут все вчетвером или так и будут заглядывать в дверь по очереди? Все же лучше, если письмо исчезнет. Плохо, что на внутренней стороне двери нет никаких засовов». Из коридора все еще слышался шум. Вся их серая компания собралась там, что ли. Он вытащил из-под скатерти письмо, лихорадочно соображая. Прочесть. А как потом уничтожить? Камина нет. Можно, конечно, разорвать на 1000 кусочков. Съесть, в крайнем случае, но сперва прочесть. Быстро. Он сломал вторую печать. «Я должен узнать, что в нем», — подумал он. «А если кто-нибудь войдет?» Тогда все пропало. Опять какой-то шум. Третий, что ли, собирается войти? Но третий рыцарь не появился. Тиури осмотрел мебель. А что, если придвинуть к двери вот это кресло? Тогда никто не сможет войти неожиданно, и он успеет спрятать письмо. Он сразу принялся за дело, но кресло оказалось слишком тяжелым. Чересчур сильно нельзя шуметь. Приходилось ежеминутно останавливаться, прислушиваясь. Из-за двери все еще доносились голоса, но никто больше не входил. Наконец, кресло было переставлено так, как решил Тиури. Он взгромоздил на него маленький стол и проверил устойчивость своего сооружения. Надолго задержать тех, кто захочет войти в комнату, не удастся, но терять время больше нельзя. Он сел на пол и только собрался сломать третью печать, как в замке снова повернулся ключ. Ручка двери шевельнулась, и кто-то удивленно воскликнул. «Не открывается!» «Поздно», — подумал Тиури. «Эй, открывай!» — крикнул тот же голос и, обращаясь к кому-то за дверью, добавил. «Он не хочет нас пускать!» В дверь стучали, толкали ее, кресло дрожало. Через мгновение они будут уже здесь. Невозможно прочитать письмо, выучить и уничтожить бумагу. Тиури сунул письмо под ковер на полу, молясь про себя, чтобы они туда не заглянули. Затем он поднялся и, наступив на то место ковра, под которым лежало письмо, стал ждать, что будет. Дверь, наконец, открылась. Стол с грохотом свалился с кресла. Рыцари, два оруженосца, вошли в комнату. «Что за...» Начал рыцарь и вдруг осекся, словно пожалев о том, что заговорил. Это был рыцарь с грубым голосом. Он повернулся и вышел. Оруженосцы стали по обе стороны двери, положив руки на эфесы мечей. «Не бойтесь, не убегу», — сказал Тиури. «Я знаю, тут некуда бежать. Хотел бы я еще знать, почему я здесь оказался». Оруженосцы промолчали. Рыцарь скоро вернулся с мотком веревки, которую бросил оруженосцам, потом придвинул к большому столу кресло, схватил Тиури и швырнул в него. Кивком головы подозвал оруженосцев. Втроем, храня гробовое молчание, они намертво привязали Тиури к креслу. Тот не сопротивлялся, понимая, что это бесполезно. С этими безмолвными серыми врагами не поборешься, даже не поспоришь. Его снова оставили одного — связанного, беспомощного. Письмо из-под ковра было уже не достать, но рыцари не спрашивали про письмо и не искали его. Чем больше он размышлял об этом, тем сильнее удивлялся. Тиури попробовал пошевелиться. Нет, невозможно. Враги поработали на совесть. Он сидел беспомощный и праздный, а время уходило. «Торопись, не теряй времени», — сказал рыцарь с белым щитом. Пленник в чужом замке, он сидел, уставясь на то место ковра, под которым было спрятано письмо, не зная, что ждет его впереди. Этот день, проведенный в башне, Тиури будет вспоминать с содроганием всю жизнь. Он не сможет забыть, как сидел один, лишенный даже возможности пошевелиться, и думал, думал. Его посадили спиной к окну, и только по движению солнечного зайчика на стене можно было заметить течение времени. Иногда слышался шум дождя. Никто больше не входил, голоса за дверью умолкли, а в голове Тиури крутилась одна и та же мысль. Письмо. Письмо. От неподвижного сиденья тело затекло, заныли суставы, крепкая веревка больно врезалась в запястье и лодыжки. Тиури потерял ощущение времени, он видел часть комнаты, оказавшуюся у него перед глазами, и запомнил ее навсегда, особенно гобелены. Сюжеты их напоминали панно, висевшие в большом зале, с рыцарями и драконом, но эти были уж совсем странными, еще более жестокими. Дневной свет постепенно становился все слабее, ему чудилось, что рисунки на гобеленах словно по волшебству оживают. Когда глаза Тиури закрывались от усталости, ему представлялось, что рыцари и чудовища танцуют на стенах. Но стоило открыть глаза, они снова замирали. Он вслушивался в шум дождя, шелестевшего что-то о бесконечной печали и невыразимом одиночестве.